Глава 6. Название этого города так и осталось неизвестным для армии вторжения. В самом деле, какая вообще разница, как называлось место, которое сравняли с землей буквально за 15 минут? Почти миллион уничтоженных разумных со своей жизнью, чаяниями и мечтами уже стали историей, типичным случаем на просторах миров силы. В воздухе витал запах гари и едкой химии от сгоревшего пластика. Пожары в основном утихли, но местами еще полыхали, чадя в небо столбами черного дыма. Под ногами хрустел запекшийся слой дорожного покрытия. Он расплавился от буйствовавших здесь высоких температур, превратился в пузырящуюся темную массу, да так и застыл. На дороге в беспорядке валялся сгоревший транспорт. Причудливые антигравитационные машины горели ничуть не хуже их земных аналогов. В некоторых застыли скрюченные останки погибших. Игнат повернулся в сторону, глядя на ощетинившиеся металлическими балками руины. Это все, что осталось от небоскребов. Теперь уже невозможно было разобрать, что применили, чтобы уничтожить эти здания, и сколько погребло под их руинами местных. Внимание хаосита привлекал больше не вид. Все же это была не первая его война, да и успел он насмотреться. Нет, хаосит прислушивался к энергетическому фону. Гибель сотен тысяч смертных не прошла бесследно. Вокруг ощущалась странная атмосфера. «Привратник сказал правду», — подумал он. «Массовая гибель жителей наносит ущерб миру наравне с применением чистого хаоса». Грохот и металлический скрежет отвлекли его от наблюдений. Повернув голову, мужчина увидел, как вслед за ним движется здоровенный танк с прикрепленным к нему ковшом. Распихивая сгоревший мусор, он освобождал дорогу для следующего за ним транспорта. Колонна двигалась к центру города. Именно там эффект массовой гибели давил сильнее всего, нанося защитным барьерам этого мира повреждения. Этим хотели воспользоваться и войска хаоса. Игнат же в этом играл далеко не последнюю роль. От колонны техники отделилась тень и вмиг догнала мужчину. Это оказался один из командиров, что был ответственен за операцию. «Господин проводник», — обратился он. «Мы уже почти в центре. Дальше вам выбирать удобное место». «Сейчас», — кивнул Игнат. Он взял в руку ретранслятор и направил в него ауру присутствия. Усиленный навык рассеялся по округе, позволяя исследовать пространство. В целом особый эффект от гибели аборигенов ощущался везде одинаково, поэтому Игнат просто выбрал наиболее удобное место. «Вон туда», — показал он поворот. «Впереди будет площадь». «Есть!» — коротко кивнул хаосит. Посмотрев, как тот смазанной тенью вернулся к колонне, Игнат удовлетворенно кивнул. После первого столкновения своим среди адептов хаоса он не стал, но ощутил, как к нему изменилось отношение. Даже опытные мастера, разменявшие не первую сотню лет, теперь не излучали в его адрес пренебрежения. Продолжая путь, Игнат думал о последней схватке. В разгаре битвы, пользуясь полным подчинением хаоса, он на короткое время перестал сдерживать источник. В тот момент хаосит сознанием начал сливаться с первостихией и едва не потерял голову от ощущения могущества. Благо, опыт не подвел, позволив вовремя прийти в себя. «Как бы мне головой не двинуться от такого», — припомнил Игнат ощущение. «Но я же держу все под контролем, верно?» Заданный вопрос повис в воздухе. Будто желая найти на него ответ, Игнат посмотрел на себя. Все было нормально. Он не превратился в безумного мутанта с психозом. Однако кое-что не давало ему успокоиться. Перемены были. И сейчас, находясь в городе, население которого подвергли жесточайшему геноциду, он все же ощутил кое-что странное. «Как я спокойно воспринимаю это», — с холодком в мыслях подумал землянин. «Будто то, что случилось, это нормально. Так и должно быть?» Прежде Игнат был уверен, что пока держит все под контролем. Но все же он менялся незаметно для себя. Его менял хаос. И сейчас, при виде разрушенного города, пришло осознание этих незаметных перемен. «Мое время не безгранично», — подумал Игнат. «Несмотря на происходящее, не стоит бросать поиск своего собственного пути». Он отдавал себе отчет, что уже не может отказаться от силы. Вернуться в хилое смертное тело казалось кошмаром хуже смерти. Однако и становиться марионеткой стихии не хотелось. Игнат желал найти свой путь, что было намного сложнее. Уже через полчаса боевая техника хаоситов очищала площадь от завалов и обгоревших обломков. Войска из смертных воинов занимали территорию. Теперь настал черед проводника. Подойдя к центру расчищенной площади, он еще раз огляделся. Вид здесь ничем не отличался от прочих. Когда-то окруженная четырьмя зданиями площадь превратилась в запекшееся чистилище. «Сделайте так, чтобы меня никто не беспокоил», — распорядился Игнат. Увидев, что его поняли, он отрешился от происходящего вокруг. Сейчас мужчина во что бы то ни стало должен был справиться с предстоящей задачей. Источник хаоса откликнулся, словно верный пес. Энергия хлынула в тело Игната, вновь даря ощущение силы. Недавние беспокойства теперь казались далекими и беспочвенными. Отстранившись от ненужных мыслей, мужчина сконцентрировался на работе. Сейчас настал момент, где он не мог ударить в грязь лицом. «Здесь и правда работать куда легче», — подумал Игнат, ощущая, как сильно создаваемый им портал искажает пространство. По наблюдающим за процессом рядам хаоситов прошла волна возгласов. Только что они увидели нечто, что если и не было чудом, то оставалось доступным лишь избранным. Однако процесс был еще не завершен. Стабилизировав портал, Игнат начал расширять его, доведя до ширины и высоты в десяток метров. «А теперь самое сложное», — добавил мужчина. «Если он не сможет сделать портал самоподдерживающимся, то все бесполезно». Напитав контур портала так, чтобы его работы хватило минимум на неделю, Игнат осторожно прервал с ним связь. Одна секунда, вторая. Портал колыхнулся, но выдержал. Прошло еще несколько минут, прежде чем Игнат убедился в стабильности конструкта. Только после этого он подал знак ожидавшим на той стороне. Тут же на запекшуюся землю чужого мира встали усиленные защитными вставками черные ботинки. Игнат ухмыльнулся и молча пожал руку Хаммера. Американец, как всегда, был спокоен. «Ну, что тут у вас?» — спросил он, оглядываясь. «Вижу, все уже в самом разгаре. А нас на вечеринку, как всегда, позвали последними». «А то!» — усмехнулся Игнат и заглянул ему за спину. «Давай команду парням, пусть заходят. Для вас тоже веселье найдется. Да такое, что закачаешься». Хаммер кивнул и молча махнул рукой, давая распоряжение замершим позади войскам. По запекшемуся от высокой температуры дорожному покрытию застучали берцы. Земляне вступили в войну на стороне хаоса. «Третий десяток 28-го авианского корпуса защитников!» — произнес хорошо поставленный голос. «Третий десяток! Не слышу!» Керн осмотрелся по сторонам. Его сослуживцы уткнулись глазами в пол, кажется, делая вид, что их нет. Неудивительно. Еще вчера они были гражданами благословенного Кадена и сейчас не понимали и не желали принимать таких перемен в своей жизни. «Вы глухие?» — вызверился их новый командир. «Или, может, с рождения у мамочки умственно отсталые?» Керн с ненавистью посмотрел на офицера, прикрепленного для командования ими. Еще недавно за такие слова по отношению к гражданам тот был бы депортирован в свой заштатный мирок. Там и гнил бы до конца жизни с пометкой «неблагонадежный». Однако сегодня Каден встал на рельсы военного времени, а значит, законы мгновенно изменились. «Нет, ну посмотрите!» Офицер театрально всплеснул руками. «Но они точно идиоты, годные только на убой!» «Мы...» — неуверенно проблеял Керн, но дал петуха. Собравшись силами, он повторил. «Мы — третий десяток 28-го авианского корпуса защитников!» «О, кажется, у кого-то прорезался голосок!» — рыкнул офицер. «Так-то лучше!» Он посмотрел на Керна с таким выражением лица, будто изучал занимательную букашку под ногами. «Твое имя, солдат?» — потребовал он. «Керн Дарний», — уже смелее ответил мужчина. «Гражданин Кадена», — сказал и тут же понял свою ошибку. При слове «гражданин» у их недокомандира лицо помрачнело. Все верно, тот не обладал этим почетным статусом и наверняка завидовал. «Назначаю тебя ответственным за третий десяток», — прорычал он. «И будь внимателен, Керн, я весьма требователен». «Есть!» — только и оставалось ответить. «Ну что ж, если мы закончили знакомиться, идем заселяться в хоромы». Офицер махнул рукой трем десяткам людей, отданным под его управление. Стоящие вокруг Керна сослуживцы с облегчением выдохнули. Некоторые с жалостью смотрели на него, как принявшего на себя основной удар, однако чем они могли помочь? По приказу офицера все быстро покинули импровизированный плац. Раньше здесь находилась стоянка для грузового гравитранспорта, но сейчас все предместья города стремительно переоборудовались. Керн окинул взглядом происходящее вокруг. Еще вчера идиллические виды пригорода сейчас были перепаханы вдоль и поперек. Всевозможная строительная техника быстро делала подземные блиндажи, ходы между ними и окопы. Именно Керну и его сослуживцам предстоит провести здесь неизвестно сколько времени. За спиной возвышался настоящий лес из небоскребов. Город Араден был крупнейшим административным центром материка с населением около 2 миллионов человек. Несмотря на подобную плотность заселения, это был один из комфортнейших городов на планете. Граждане здесь имели доступ ко всем благам. Керн в свои 38 лет не нуждался в работе, живя на безусловный доход. Однако из интереса он рисовал картины и вел свой блог о здоровом образе жизни. Он искренне наслаждался всеми благами. А впереди маячила еще долгая, полная удовольствия жизнь. А теперь... Мужчина вздрогнул от осознания своих перспектив. Еще вчера он был не абы кем, а гражданином Кадена, мира, относящегося к внутреннему кругу корпуса. А сегодня он лишь третьесортный вояка. Как же все могло так быстро измениться? Чтобы вновь не углубиться в жалость к себе, он заставил себя сконцентрировать внимание на округе. Вместе с офицером, нестройной толпой, они спустились в свежую траншею, где разделились по десяткам. «Так, третий десяток, вы последние!» Офицер нашел взглядом Керна. «Вот ваши хоромы, располагайтесь!» Керн без особой радости оглядел блиндаж. Подведенный водопровод не имел качественной фильтрации. Энергоснабжение было, а вот связь была только с военной тактической сетью. О таких материях, как комфорт и личное пространство, здесь можно было забыть. «Скоро будут стрельбы! Вас вызовут!» — напоследок бросил офицер. «Какие-то вопросы есть?» Новобранцы переглянулись. Вопросы были, но желание разговаривать с хамоватым командиром нет. Керн собрался с духом. Все же и его назначили старшим. «А когда начнется?» — спросил он. «И нас действительно направят в бой?» Все затихли, ожидая ответа на самые сокровенные вопросы. Присутствующие еще вчера граждане просто не могли принять такие перемены. Разум отчаянно не верил в происходящее. «У нас есть около 3 суток», — произнес после паузы офицер. «А потом здесь станет очень жарко». Он обвел взглядом присутствующих. «Вы последняя линия», — добавил мужчина. «Перед вами стоят те, кто действительно что-то могут. Так что если вам придется воевать, то знайте, надеяться больше не на кого. Свою жизнь можете защитить только вы». Как ни странно, именно эти негромкие слова дали присутствующим куда большее осознание, чем все, что было до этого. «Может, вы дадите какие-то советы?» — добавил Керн. «Ну, вы же опытный воин, а мы — нет». Ему стало неприятно, что он, гражданин, льстит какому-то чернорукому иммигранту. Но что поделать? «Не ждите помощи», — сказал офицер. «У вас броня и оружие, о которых любой смертный может только мечтать. Учитесь ими пользоваться и верьте в них. Теперь это ваши лучшие друзья». Решив, что на этом хватит, он покинул блиндаж, оставив вчерашних граждан оценивать свою новую паршивую реальность. Спустя сутки. Могло ли смутить хаоситов то, что мир, в который они вторглись, оказался не таким беззащитным, как планировалось? Игнат понимал, что трудность и опасность, наоборот, только раззадорят их кровожадность. Именно это и было его планом — заставить силы порядка и хаоса вступить в самоуничтожительную войну. И, кажется, она набирала обороты. «Значит, идем на этот город?» — произнес Хаммер. «Большой. Паршивая будет работенка». Игнат, Хаммер и другие офицеры штаба находились в большой штабной палатке. В центре был установлен голографический экран, показывающий карту с поистине гигантским городом. Именно он стал следующей целью похода хаоситов. Мегаполис на несколько миллионов аборигенов являлся деловым центром материка. Здесь было сконцентрировано как управление, так и важнейшие ресурсы. Помимо этого, тот являлся центром всех дорожных магистралей. Захват города должен был буквально разбить монолит обороны противника на осколки, справиться с которыми будет проще. Помимо прочего, это откроет армии удобные пути во все стороны. Это уж не говоря о моральном ударе. Иными словами, пропустить такую цель хозяин перекрестка не мог. «Запомни, Хаммер, и все остальные!» Игнат обвел взглядом присутствующих. «Наша цель — не сдохнуть в этой мясорубке. Остальное неважно». Американец внимательно посмотрел на Игната. «Думаешь, будет жарко?» — спросил он. «Думаю, будет полная жопа», — нахмурился Игнат. «Как для них, так и для нас». «Ну что ж», — Хаммер пожал плечами и осмотрел присутствующих. «Все, кто здесь находятся, знали, на что шли». Про себя Игнат думал об истинных намерениях хозяина перекрестка. Первый день вторжения уже показал, что у защитников куда больше сил, чем рассчитывалось. Однако вместо мощного отпора те предпочли отступить, утаивая свои силы. «Хозяин перекрестка наверняка этой атакой вынудит их вскрыть карты», — подумал Игнат. «Возможно, и жертвы его, разумеется, не интересуют. Сейчас информация куда важнее». В какой-то мере он даже понимал такие шаги. Однако перед землянином стояла цель не стать жертвой и сохранить жизни своих в будущей заварушке. Через час обсуждений Игнат вышел из палатки штаба. Здесь царила суета, и к удовольствию Игната вокруг бегали не ксеносы и черт знает кто, а нормальные люди. Лагерь земляне разбили уже за бывшим мегаполисом. Находиться в месте, где еще недавно уничтожили сотни тысяч аборигенов, ни у кого желания не возникло. Игнат выбрал удобное место за окраиной. Теперь в мир порядка было открыто уже два портала, а значит, вторжение ускорилось. Силы хаоса продолжали наращивать обороты. «Да уж», — подумал он. «Что будет дальше? Вопрос хороший». Он посмотрел на горизонт. острый взгляд заметил вдали едва различимые крыши сотен небоскребов. Именно там разразится первая настоящая битва, что многое определит в этой войне.